входим в разлом». «Что с артефактом?» — взволнованно спросил мэр. «Поврежден. И второй такой атаки не выдержит». Расстроил его я. «Все, не мешайте». Теперь мне нужно было устроить представление, но затягивать я с ним не стал. Просто нарисовал первую попавшуюся руну из доступных мне в личном архиве прямо на земле и тут же залил в нее кроху энергию. Никакой реакции не последовало, но я сделал вид, что так и надо. «Готово», — кивнул я. «Где проводник?» Ко мне, чуть не падая, подбежал молодой парень, которого просто вытолкнули вперед. Очередная вспышка щита была не такой, как раньше. Из здания с артефактом раздался странный гул, а потом стих, но щит выдержал, что даст нам хоть немного времени, чтобы свалить. «Бегом!» — крикнул я Зейну и схватил вялого проводника, который, кажется, совсем не хотел никуда идти. «Спасибо!» — крикнул нам вслед мэр, когда мы уже почти скрылись за углом ближайшего здания. Отвечать я ему не стал. Знал бы он, что это мы виноваты в том, что на его город напали гоблины. Нет, про такие вещи лучше даже не думать. «Эй!» — я отряхнул проводника, приводя его в чувство. «Делай свою работу! И быстро!» «Простите!» — заикаясь, ответил он. «Нам сюда, мы уйдем через южные ворота, там гоблинов нет, они все собрались возле своих магов, до разлома нужно пройти 5 километров». «Ну, раз надо, то пройдем. Зейн, готов?» «А прикинь, если нет? Да шучу я, готов!» «Тогда поскакали, и ни пуха нам, ни пера». Глава 19. Проводник по дороге сообщил нам важную новость. С нами в разлом он не пойдет. Доведет до точки, с которой мы увидим нужные координаты, и сразу смотается в сторону. Таков приказ мэра. «Если предашь, я пристрелю тебя, как того гоблина», ответил я сквозь зубы. «Километр для меня не расстояние, понял?» «Да я... корова от буя! Слышал, что сказали?» Зейн все слышал, но он бежал чуть впереди меня. «А я стреляю еще дальше. Жопу отстрелю, точно. А знаешь, что гоблины делают с теми, кому жопу отстрелили?» «Зейн, дыхалку не сбей. Даже Грису страшно, прикинь, да?» Проводник бросил нас у белого столба, одиноко стоящего посреди поля. Отсюда, по его словам, до разлома 1,5 километра. Место видное. Мы не заблудимся. И дал такого дёру, что я только диву дался. С нами он даже не бежал, а пешочком шел, если это его нормальная скорость. Ни хрена он шкура, мог бы и отвлечь. Чуйка кричала, что нам надо бежать, не останавливаясь. И мы не останавливались, выжимая максимум из своей выносливости. Зейн, конечно, был не таким прокачанным, как я, и это очень чувствовалось. Его дыхание с хрипом вырывалось из легких, а лицо заливал пот. Но далеко мы не убежали. Гоблины не зря домчались до Степного так быстро. У них были свои способы. А именно, дикая скорость. И на этой самой дикой скорости один из гоблинов промчался мимо нас, обгоняя и останавливаясь прямо на нашем пути. Я выхватил пистолет и выстрелил, но даже с прицелом попасть в такой ситуации было нереально. Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от башки гоблина, на что тот лишь оскалил свои острые клыки. До него оставалось буквально несколько метров, и если он думал, что мы такие идиоты и просто будем бежать на него, то он ошибся. «Не останавливайся!» — крикнул я Зейну, а сам наоборот встал как вкопанный и, спокойно прицелившись, выстрелил в гоблина. Мое дыхание было идеально ровным, несмотря на забег, и пуля попала прямо в грудную часть доспеха. Если бы не свойство пули, то, скорее всего, она не пробила бы броню, на что он, видимо, и рассчитывал. А так, гоблину разорвало грудную клетку вместе с защитой и отбросило на несколько метров. Готов. «Вы убили...» Получено в награду 50 осколков душ. 50 боливаров. Получен элемент пасла. 1. Зейн, пробегая мимо мертвого гоблина, глянул на него и словил небольшую ямку, из-за чего споткнулся и кубарем покатился по земле. «Живой там!» — заорал я и кинулся к нему. Он лежал на траве и держался за ногу, но видимых повреждений не было, так что, возможно, все еще обошлось. «Живой, блин!» — сказал он. «Капец, яма дурацкая! Ногу подвернул!» «Идти можешь?» Я подхватил его и поставил на ноги. «Да, могу!» — скривился Зейн. «Но не бежать!» «Тогда похромали!» — хмыкнул я и подставил плечо, на которое Зейн тут же закинул руку. Где остальные гоблины, было непонятно, но я ждал нападения в любую секунду, постоянно нервно оглядываясь. Почему они отправили одного скоростного, тоже было загадкой. Но он выполнил миссию и замедлил нас. «Слева!» — заорал неожиданно Зейн, и я, недолго думая, просто оттолкнул его в сторону, сам откидываясь в противоположную. В месте, где мы только что стояли, прямо из воздуха возник гоблин. Не такой мелкий, как прошлые телепортеры, но в его руках были кинжалы, похожие на то оружие, что было у невидимок в драке с церковниками, которые рассекли воздух впустую. Выстрел. Гоблину сносят башку. Против пули не попрешь. Добиваю барабан до полного, читая логи. Награда весьма существенная, как и все, что валится с этих тварей. Вы убили. Получено в награду 50 осколков душ. 50 боливаров. Получен элемент пазла. 1. Так бы и стрелял гоблинов пачками. Столько за них дают ресурсов, что обалдеть просто. Ну где еще будет возможность за одного монстра получить такое количество? Не знаю почему, но даже понимая, что гоблины вполне разумны, и у них даже собственная технологически развитая цивилизация с космическими полетами и силовой броней, но я все равно воспринимал их как монстров и как отличный способ прокачки. Добавить сюда возможность сделать это безопасно, и я снял бы джекпот. Жаль Зейна не затащить под купол падших. Вот там бы мы покуролесили знатно. Хотя со своей магией эти немелкие уродцы, скорее всего, достаточно быстро бы его пробили. Несмотря на свою силу, падшие не были всемогущими, и взрыв артефакта это прекрасно показал. А из-за дел, которые гоблины тут уже успели натворить, в городах ставить их на одну ступень с разумными не хочется. Разумные не едят других разумных. Всегда можно договориться. Всегда. В этом я был уверен. Если договариваться не собираются, убивать. «Как ты его увидел?» — спросил я, снова поднимая Зейна и ставя его на ноги. У нас не было вариантов, и надо было идти дальше, пока нас не нагнала основная толпа. «Почувствовал», — удивленно ответил Зейн. «Он же не телепортировался, а дошел до нас пешком. Просто невидимый был». «Так, эта связь с гоблинами у него проснулась? Или что? И почему я тогда ничего не почувствовал?» «А ты когда успел обрести способность видеть невидимок?» — спросил я, изучая поле позади. «Да не видел я!» — возмутился Зейн. «Говорю же, почувствовал. Он воздух будто плавит, знаешь, как в жару. Потоком воздух вверх идет. Так и тут. Но только он вдоль травы, и сразу понятно, что не ветер». Возможно ли такое, что помимо того, что гоблины не чувствуют меня из-за амулета падших, я их тоже теперь не чувствую, а Зейн у нас ходящий индикатор их близкого присутствия? Вполне, это укладывается в логику работы амулета. Хотя на нем и не было рун, которые были свойственны для ритуалов и магии падших, на нем был единственный символ, аналогов которому я не нашел в архиве. «Если не сдохну, надо попробовать еще и в амулет залить энергии. Вдруг там чего полезного откроется». Еще минут 10 мы смогли идти в нужную нам сторону, и на нас никто не нападал. Нога Зейна вроде приходила в порядок, и он уже более уверенно на нее наступал, с каждой минутой все ускоряясь. Но мы катастрофически не успевали. «Где эти мелкие ублюдки?» — — сухо спросил Зейн. «Почему не нападают?» «Да кто бы знал!» — скривился я. «Ты же видел, что много их валялось без сознания после того, как они тут фаербол пульнули. Может, это их вымотало, и они не могут кинуться на нас всей толпой?» «Всей толпой нет!» — хмыкнул Зейн. «Но вот трое до нас добежало! Слева! И еще!» Он перехватил меч поудобнее и метнулся с максимальной своей скоростью вправо от меня, разрубая клинком воздух. Воздух, который встретил его меч, с металлическим лязгом. И там тут же появился очередной гоблин и вступил в схватку с Зейном. Зейн должен справиться. Я вскинул револьвер, но слева от меня было пусто, и даже трава не приминалась. Я вглядывался в нее в попытках выявить нападавшего. Все-таки информация о том, что это не телепорт, была максимально полезной. Напрягая все свои чувства и стараясь не отвлекаться на шум драки рядом, я старался уловить малейшее движение или шорох, да даже запах. Мало ли, вдруг гоблин забыл помыться. Револьвер в моей руке был готов. Палец лежал на спусковом крючке, но стрелять вслепую я не собирался. Патронов не так много, а каждый выстрел должен быть точным. Трава дрогнула. Едва заметно, в паре метров слева. Я резко развернулся и выстрелил, целясь чуть выше земли, туда, где должна была быть грудь гоблина. Раздался глухой звук удара пули о броню, а затем хрип. Невидимый враг появился, падая на колени и заливая все вокруг из огромной раны. «Вы убили...» «Получено в награду 50 осколков душ, 50 боливаров. Получен элемент пазла. Один». «Один готов, но где второй?» Я крутанулся на месте, держа револьвер наготове. Зейн все еще отбивался от своего противника. Гоблин оказался шустрым. Его кинжалы мелькали в воздухе, но Зейн держал дистанцию, умело работая мечом. Его нога, похоже, уже не так сильно его беспокоила. Адреналин делал свое дело. Было видно, что гоблин даже атаковать не мог, только защищался. Отвлекать товарища от драки и спрашивать, где оставшийся гоблин, я не стал. И продолжал нервно крутиться на месте. Ненавижу невидимок. И тут я услышал шорох позади. Резко развернувшись, я успел заметить, как трава раздвинулась. И в тот же момент гоблин, сбрасывая невидимость, прыгнул на меня с занесенным кинжалом и яростно что-то вереща на своем языке. Выстрелить я не успел. Он был слишком близко. А активировать амулет скорости в такой ситуации показалось мне весьма расточительно. Нам еще пилить и пилить до разлома. Пришлось действовать быстро. Я уклонился в сторону, пропуская его удар мимо, и с размаху ударяя его рукояткой револьвера в область головы. Так сказать, проверенный способ по выбиванию духа из противника. Удар получился достаточно мощный, и револьвер больно ткнулся в ладонь. Планировал попасть в висок и вырубить его одним ударом, но не срослось. Удар пришелся в скулу, а гоблин был достаточно крупный, чтобы это не отбросило его в сторону. Он неожиданно быстро схватил меня за руку с пистолетом, не давая действовать, и нанес резкий удар в область живота. Изогнувшись, я кое-как увернулся от этого удара и уже в свою очередь перехватил кинжал гоблина, а потом нанес мощный удар лбом ему в переносице. На лицо мне брызнула кровь, а гоблин поплыл, закатывая глаза и ослабляя хватку. Стрелять разрывными пулями в упор было плохой идеей, так что я воспользовался секундной слабостью гоблина и мощным пинком отправил его в полет. В моих руках остались и кинжал, и револьвер. Следом в валящегося на земь гоблина отправилась пуля и настигла его прямо в падении, разрывая голову на куски. Я тут же повернулся к Зейну. Его бой тоже подходил к концу. Гоблин сделал выпад, пытаясь выбить клинок из рук, но Зейн ловко ушел в сторону и одним мощным ударом меча снес ему голову вместе с плечом. Тело рухнуло, а голова покатилась по траве, оставляя кровавый след. «Обожаю свою способность!» — радостно воскликнул Зейн и чуть не запрыгал на месте. «Грис, ну ты видел, да? Прямо адреналин зашкаливает, когда я такое проворачиваю». «Ага, видел». Хмуро улыбнулся в ответ. «Готов? Бежим дальше. У нас нет времени». «И ты двоих завалил!» — восхитился он. «Мясорубка, Гриз, блин! Тебя сильно порезали?» Я взглянул вниз, и действительно, в районе живота был ровный разрез на рубахе. И только сейчас я почувствовал, как что-то теплое стекает по ноге вниз. И пришло понимание, что увернуться до конца от удара кинжалом мне не удалось. Твою мать. Я сплюнул на траву и задрал рубашку, оголяя порез на боку. Вроде ничего серьезного, и кишки не вываливаются, но кровище хлещет, и это очень нехорошо. Помочь перевязать? Норм нет пока. Кивнул я, кривясь от боли и наскоро обматывая рубахой. Да и до кишок не достали. Так мясо порезали чутка. Вперед. Он кивнул, смотря на меня с подозрением. Кровь уже не текла ручьем, но рубашка пропиталась насквозь и липла к коже, как и штаны. Бок ныл, но двигаться было можно. «Идти сможешь или тебя на горбу тащить?» «Сам дойду», — сказал я, перезаряжая револьвер. «Но если свалишься от своей хромоты, я тебя точно не понесу». «Да я уже бодрячком». Он слегка попрыгал на больной ноге и даже не поморщился, да и в бою двигался вполне резво. Мы двинулись дальше, и наша скорость упала еще сильнее. Быстрый шаг теперь доставлял мне приличный дискомфорт, и плелись мы как черепахи, ожидая нового нападения в любую секунду. Но новых невидимок не было. Еще минут через 20 Зейн резко остановился и обернулся назад. «Идут», — хмуро сказал он. «Много, но не сильно торопышки. Видимо, их пыл неплохо остудили». Я обернулся и на горизонте увидел мелкие фигурки. Немного, всего около 15. Но нам хватит и этого, учитывая мое состояние и то, что в револьвере всего 6 патронов. На обрез я особо не надеялся, как и на винтовку Зейна. «В принципе, их немного. Может, расстреляем, как в тире с револьверов?» «Можно попробовать». Но ухнувший со стороны гоблинов огненный шар, упавший по дуге метрах в 10 позади нас, ясно показал, что под пули они не полезут. Во всяком случае, пока не увидят такую возможность. «Ускоряемся!» — крикнул я и на максимальной своей скорости двинул вперед. До разлома оставалось совсем немного, и была надежда, что мы успеем. Еще несколько огненных шаров пролетело над головой и врезалось в десятки метров перед нами, подпаливая траву и вызывая небольшое задымление. Но гореть тут было особо нечему, и такая тактика нас остановить была явно провальной. То, что нас хотят именно остановить, а не убить, стало теперь понятно очень ясно. Точнее, не нас, Зейна. Меня-то завалят и не поморщатся. Хотя, стоит мне снять амулет... Нет, буду держаться до последнего. Разлом был именно там, куда указывал проводник. Небольшая заросшая травой щель, не зная о которой можно было в паре шагов пройти мимо. Но нужные ориентиры, рассказанные мне и Зейну заранее, привели нас туда, куда надо. Гоблины были уже в сотне метров от нас, и, не ожидая, что мы куда-то исчезнем, радостно улюлюкали, растекаясь полукругом и перекрывая все возможные пути отступления к городу. М-да, загнали как кроликов. «Ищи, я постараюсь их отвлечь», — скомандовал я Зейну, который принялся наворачивать круги вокруг. Нужная нам щель разлома была небольшой, и пока друг прыгал как зайчик вокруг, ища нору, я по полной использовал свои новые возросшие возможности. 6 выстрелов, словно 6 ударов отбойным молотком, выбили точно такое же количество врагов, находящихся ближе всего к нам. Не спасали ни крепкие доспехи, ни невероятная повышенная живучесть гоблинов. Я убивал всех с первого выстрела. Правда, несмотря на прицел, старался стрелять не по головам, а по более объемным корпусам. Не ожидали? Суки. Гоблины злобно заверещали, и в мою сторону рванул огненный шар. Ну да, Зейна рядом не было, и теперь они могли безопасно устранить препятствие. Пришлось отпрыгивать в сторону, что вызвало острую боль в боку, и, кажется, рана открылась еще сильнее. Только остановившаяся кровь рванула из раны с новой силой. Отступая спиной и в спешке перезаряжая револьвер, я в панике наблюдал, как гоблины приближаются, находясь от меня уже метрах в 30. Фух. И слова не понадобилось, когда я увидел, как Зейн, уже тоже начинающий паниковать, провалился с головой в нору. В пару прыжков, доскочив до него, я нырнул следом. Кажется, мы все-таки смогли уйти. Новый разлом встретил нас небольшим уютным входом в пещеру, в которой старательным и трудолюбивым народом было сделано все для максимального комфорта. Камни убраны, пол чуть ли не метлой подметен. Она, кстати, сама стояла в углу вместе с парой лопат и кирок. К стене были прикручены два факела. Сейчас один горел, второй же торопливо поджигал Зейн. Но даже света одного хватало понять. Место безопасно и служит не только входом в разлом, но и местом отдыха почтальонов и курьеров, что носятся между городами, поддерживая связь. Я закусил губу. Церковники так и не ответили после моего последнего вопроса. Как сказали ждать, так и ничего в ответ. И теперь я точно не смогу узнать, что они посоветуют делать дальше, пока мы из разлома не выйдем. Может, отдохнем немного? Когда второй факел запалился, Зейн упал на крепкую лежанку с настоящим матрацем. Это было немного жоповастенько. Никогда не думал, что мой клинок может располовинить бронированного гоблина. Прикинь, да, какая во мне силища сидит. Одним махом, голову удаляхом. Правда, мне кажется, он не собирался со мной драться. Хотя и жуткие зыркало у него. Не собирался драться? Почему? Он как будто так, хотел отнять оружие и все. Я прям почувствовал, что в нем нет агрессии, прикинь. Даже не знал, драться с ним или оттолкнуть, чтобы не мешал. Но когда увидел, как тебя продырявили, сразу жалость откинул, как рубанул, и напополам. Даже зомбив не так удачно рубил. Тебя они хотели захватить, это точно. Вопрос зачем? Я кивнул своим мыслям. А я им не нужен, и меня, скорее всего, пустили бы в расход. Не думаю, что оказаться в лапах этих уродцев — хорошая идея. Не спеши туда, даже если тебе кажется, что они не агрессивны к тебе. Зейн задумчиво покусал губу и кивнул. А потом заметил, как я поправляю окровавленную рубаху. «Как рано? Помочь?» «Не надо». Я достал из рюкзака бинты и флягу со спиртом, купленным по случаю в Степном, как раз для таких случаев. Я бы сказал, даже слишком рано, пригодилось. Он не попал нормально, вскользь прошло. Сам цел. Продезинфицировав рану и скривившись от боли, я наложил тампон и несколькими мотками обмотал живот. Прошелся несколько шагов, покрутился. Вроде норм, побаливает, конечно, но не сильно. Переживу. Отдохнуть, говоришь? Усевшись на вторую лежанку, я скинул сапоги. Несмотря на хорошие портянки, мокрые они были насквозь. В пещере на этот случай были предусмотрены веревки, где сушились несколько похожих тряпок. Молодцы мужики, для себя стараются. Час, и пойдем. Все-таки это великая удача, что они в разломы забраться не могут. Иначе хана. Через час я, в принципе, понял, что идти готов. И мы, проверив оружие, вещи, потихоньку пошли. Разлом был небольшой и выкидывал нас в двух днях пути от города, а внутри нужно было пройти пару километров фактически прямого пути, просто пещера, ни боковых от норков, ни дыр, ни ловушек, убраны даже камни с хорошо натоптанной многими сапогами тропы. Приятно идти. Дошли молча. Даже разговорчивый Зейн был погружен в мрачные мысли в ожидании того, куда я его веду. А судя по тому, что мы таки оторвались от гоблинов, теперь дорога будет гораздо проще. Поймать нас точно не успеют. До следующего разлома 10 километров по поверхности. И потом целая неделя пути сокращается за сутки. Очень удобный телепорт, назовем это так. «Может, переночуем тут?» — робко спросил Зейн, когда мы подошли к выходу. «Не хочешь?» «Боюсь. Мне, знаешь, надоело бояться неизвестности. И все равно такое чувство внутри, что мы что-то неправильно делаем. Может, так и есть?» «Я не знаю, Зейн», — вздохнул я. «Могу сказать точно, в обиду я тебя не дам. Заберу с собой, как только решим проблему с этими переростками отожратыми. А там придумаем, что делать. Тут приключений, вагон и маленькая тележка впереди. Так, я первый на всякий случай, ладно?» Через узкий лаз, встретивший нас дневным жаром, я вылез первый. Небольшая нора, прикрытая травой, не давала нормально осмотреться, и мы с трудом тут поместились вдвоем. Поэтому я выбрался первым и встал, осматриваясь. Тишина. Кажется, ушли. Уважаю телепорты. «Выбирайся, пойдем. И с меня пиво в баре. Договори, откуда подкрался невидимка, я не понял. Мощный удар прямо по ране заставил меня согнуться и выплюнуть остатки воздуха из груди. В глазах потемнело так, что я кулем свалился на землю, зажимая вскрывшуюся рану. Рядом материализовались четверо гоблинов, один из которых схватил меня за шею и приставил короткий клинок к горлу. «Выходи, не тронем!» Голос гоблина, разговаривающего на людском языке, звучал дико и непривычно. «Не выходи!» Успел я крикнуть прежде, чем получил еще несколько жестких ударов, заставляющих меня замолчать. Мне оставалось только смотреть на выход из разлома слезящимися глазами и молить об одном. «Не выходи, не выходи, не выходи». Глава 20. Очнулся я от грохота, укачивающего движения, яркого света. Кто-то снял повязку с головы, и восходящее солнце слепило залитые кровью глаза. Поймали. Нас поймали. Зейн? Попытка осмотреться ни к чему хорошему не привела. Засохшая кровь покрыла глаза коркой. Это меня так били, что расхитили лоб? Наконец смог открыть один глаз. Странно, почему меня не убили? Я-то им точно не нужен. А что они делают с обычными людьми, я знал хорошо. Подбородком нащупал амулет. На месте. Поймав нас, они не стали забирать амулеты, видимо, не придав им особого значения. Это хорошо. Живой Зейн валялся рядом, так же связанный, как и я. И, в отличие от меня, был более целым. Не считать же фингал под глазом за серьезную рану. Как он его получил, я уже не помнил. Попытка заговорить не увенчалась успехом. Только сейчас обнаружил кляп во рту. Поймавшие нас мелочиться не стали. Засунули мне в рот с обмотанную тряпкой землю, заодно обвязав вокруг лица в несколько слоев. Я дышал-то с трудом. На нас никто не обращал внимания. И, судя по всему, везли нас в какой-то большой телеге вместе с каким-то хламом. «Грис!» Зейн выбрался из кучи тряпья. И, извиваясь, как червяк, подполз ближе. Почему-то ему кляп не дали. «Я хотел сбежать, но не смог тебя бросить». «Ну, видишь, они нас не убили, и у меня даже вопрос возник. Слушай, а чего они вообще за новичками гоняются? Чего хотят-то? Я понимаю, что не вовремя, но все, некогда было спросить, прикинь, чего им надо-то от меня? Вроде не убили, может, просто поговорить? Грис, они нас не сожрут, да? Я запеченный не очень смотрюсь, ну правда, картошка лучше, ну или кабанчик. Замолчать? Я тут другу душу изливаю, он замолчать меня хочет заставить. А вдруг нас через минуту на костер и в котел? Вот жалеть же будешь потом, что не выслушал меня, прикинь, еще и по тарелкам отдельно разложит. Извини, я немного паникую». «Думаешь, тебя первым? Ты везучий, конечно, тогда тебя первым», — обреченно закончил Зейн. «А я сначала буду смотреть, а потом и меня. Попрошу, чтобы сразу, они же готовят по-людски. Ты слышал же, они так кричат, но я сразу все понял». Я устало покачал головой и на очередной кочке скрючился. Рана в животе дала о себе знать. Пришлось потратить пару минут на то, чтобы немного перевернуться и лечь поудобнее. Заодно и от кляпа избавился. Засовывали его на пофиг, лишь бы было. Судя по всему, с Зейном поступили так же, так как я, наконец, увидел такую же повязку под его головой. Халтурщики. Зато вот остальное они сделали хорошо. Мой друг был похож на кокон бабочки. Так сильно он был перепутан толстой веревкой, только сапоги торчали и голова. «Долго едем?» Отплевавшись и кое-как сглотнув, прошептал я. «Часов пять. Тебя как вырубило, так ты только стонал. Я не хотел тебя будить. Но тут недавно у них была встреча с кем-то, они бурно радовались, и мы поехали быстрее. Кажется, скоро. А ты можешь позвать на помощь?» «Руки?» «Не развязать. Ты как сосиска в тесте выглядишь. Я тоже. Довошкался только, чтобы от кляпа избавиться. Но наши рюкзаки и оружие тут, в телеге. Вон, под ногами валяется. Прикинь, какие они непуганные». Очень скоро понял, что мы были связаны одной большой веревкой. Видимо, гоблины не решили резать столь ценную вещь, и именно поэтому они нас так и замотали. Тут хочешь не хочешь, распутаться невозможно. Нам никто не мешал общаться. Но где-то через час от усталости и боли в боку меня сморило, и я снова вырубился, очнувшись уже, когда мы приехали. Нас грубо вытащили из телеги здоровые руки, накинули мешки на головы и, долго ругаясь по-гоблински, разматывали, а потом растащили в разные стороны. Это я смог понять по приглушенным выкрикам Зейна, который упирался и хотел остаться со мной. Вот только меня очень скоро снова привязали, и на этот раз стоя. Заодно и мешок сняли. Даже непонятно, нахрена накидывали, чтобы я лиц, а точнее морд тех, кто меня вязал, не увидел, или боятся, что я в них плюну. Над такой мыслью в пересохшем горле начался настоящий пожар. Пить хотелось неимоверно. Зато осмотреться я теперь мог по полной. И то, что я видел, было категорически хреново. Я был единственным узником, привязанным к столбу где-то в большом лагере гоблинов. А их тут было как минимум несколько тысяч. И судя по тому, что всюду раздавались радостные визги и крики, в лагерь постоянно стекались все новые и новые отряды гоблинов. Зейн сидел в клетке неподалеку. Его даже связывать не стали. Я заметил, что он там не один. Четыре большие клетки стояли рядышком, и в трех из них ютились еще несколько пленников. Все мужчины и довольно молодые. Зейн и я были самыми избитыми. Остальные, несмотря на клетки, выглядели вполне себе хорошо. У них даже ведра стояли с водой. Так, об этом лучше не думать. Ждать пришлось недолго. Раздалось очередное ликование, на этот раз повсеместное, и стало понятно, что приперлась важная шишка. Я слышал только голоса, но местного главаря разглядел лишь, когда он подошел к клетке с пленниками, что-то бурно обсуждая с парочкой других гоблинов. Вожак, надо сказать, выглядел настоящим монстром. Здоровый, под 3 метра. У него руки были толщиной, как весь я, закрытые броней полностью с головы до ног. Только узкие смотровые щели на шлеме показывали, что в этой конструкции из металла сидит что-то живое. Это он себя так даже в лагере бережет? Остальные гоблины вообще доспехов не носили. Они были кучами свалены в десятках телег вокруг вместе с оружием. Разговор был недолг. Вождю принесли наши клинки, добытые в зомбячьем разломе. И тот, громко прорычав что-то, отдал их двум гоблинам. Из клетки под общий радостный гам достали Зейна и еще одного парня. Молодого, с лицом, покрытым оспинами, и коротким черным ёршиком волос. Кто ты? Неужели тот третий новичок? Вокруг клеток образовалось пространство. Достаточно большой круг, в центр которого вытолкнули Зейна и того парня. Им на землю бросили клинки. «Начинайте», — проревел вождь гоблинов и уселся на принесенный стул. Так получилось, что мой стол был одной из границ круга, на котором должен был состояться поединок между людьми. Поэтому я все видел прекрасно. Причем все враги были так увлечены происходящими событиями, что на меня никто не обращал внимания. «Я не буду драться», — сходу заявил Зейн, выставив одну ногу вперед и скрестив руки на груди. «В такой ситуации надо иметь громадное мужество, чтобы так поступить, и одновременно быть настоящим глупцом». Ситуация просчитывалась на раз и была весьма скверной. Я даже не знаю, как бы себя повел на его месте, но парень держался молодцом. Он не понял. Зато я понял, зачем тут все так происходит. Бой будет до смерти любого из них, без вариантов. Противник Зейна свой клинок поднял, но атаковать не спешил. Да и судя по тому, как он держал оружие, это было для него новым делом. То есть Зейну противостоял полный ноль в плане владения клинками. «Зарежьте его друга!» — в ответ проревел стоящий рядом с вождем гоблин. В ход пошли ожидаемые аргументы. «Не зря я еще жив. Видимо, ненадолго». «Стоп! Я понял! Понятно!» Сразу пошел на попятную Зейн. «Хотя бы расскажите, зачем нам убивать друг друга? Я не понимаю, что происходит». «Тот, кто победит, узнает все», — проревел советник вождя. Но его статус, скорее всего, таким и был. «Бой до смерти!» Зейн подобрал клинок, но начинать бой не спешил. «Меня зовут Зейн. Я хочу, чтобы ты знал мое имя, независимо от того, кто из нас кого убьет. И прошу, прости меня за то, что я сделаю». Противник друга не ответил, а тонко закричав, бросился в атаку, нелепо махая клинком, чем вызвал настоящий смех среди гоблинов. Это не было честным поединком. Зейн сделал один шаг в сторону, коротко взмахнул клинком, пробивая беззащитное тело прямо в сердце, и стараясь сделать так, чтобы человек умер сразу и без боли. И ему это удалось. Рев сотен глоток был просто оглушительным. Словно случилось что-то невероятно важное для всех гоблинов. Многие падали на колени, воздевая руки кверху и радуясь, словно приходу бога. Советник вождя молча подошел к стоящему с клинком наперевес Зейну и, бесцеремонно схватив его за руку, потянул к трупу, как ведут непослушное дитя. Силой заставил того прикоснуться и что-то тихо произнес. После этого Зейн упал прямо на труп. Нехорошее предчувствие скребло по душе когтями. Именно этого и добивались гоблины. Твари. Пока Зейн валялся на земле, причем мне было видно, что он не потерял сознание, а словно получил нокаутирующий удар, я, наконец, задумался о том, как мы попали в такое положение. И вывод был неутешителен. Нас подставили. Но как? Неужели мэр Степного союзник врага? Не может такого быть, что, уходя разломом на неделю пути, мы буквально через пару часов нарываемся на отряд гоблинов, который на всех парах спешит к нам. Значит, их кто-то предупредил. Вот только смысл в этом? Гоблины на первом слое никому не нужны. Они тут чужды и являются откровенными врагами всем живущим, и фералам, и людям. Насолить церковникам пусть сами гоняются. А почему мэр не мог воспользоваться таким же артефактом, как и у церковников? Связался с гоблинами, раз у них были какие-то дела, объяснил суть до дела, договорился о награде. А что, гоблинам есть что предложить, я вполне уверен. Вон несколько огромных телег барахла стоят неподалеку. Ни один город они в своем походе ограбили. Пока я размышлял над тем, кого мне надо пристрелить, если вдруг получится выпутаться из сложившейся ситуации, Зейн пришел в себя. Но он тяжело поднялся, держась за голову, и постоял так еще несколько секунд, но потом тряхнул головой и пнул труп своего противника. «Ну нет», — пробормотал я, глядя в лицо своего... «Друга? Да, наверное, можно и так сказать». Он повернулся ко мне и смотрел прямо в мои глаза. Лицо его было неестественно хмурым и серьезным, и резкий контраст с обычным его поведением бросился в глаза. Зейн двинулся в мою сторону, медленно и уверенно. Толпа перед ним почтительно расступилась, открывая широкий проход. Сначала я думал, что он идет ко мне, но вскоре понял, что клетки с пленниками. Зейна нагнал невысокий гоблин, который начал ему что-то рассказывать, почтительно кланяясь и вызывая еще большее недоумение у меня. Я с этим человеком пусть и провел не так уж и много времени, но точно могу сказать, что ни крысой, ни врагом он быть не может. Не должен. Просто потому, что и сам не стремился попасть в руки гоблинов. Да что тут происходит вообще? Зейн снял меч и, даже не открывая клетку, несколькими ударами убил всех пленников внутри. Сука. После убийства парень упал на колени, просидел так пару минут и поднялся снова. Но теперь, помимо мимики, и язык его тела изменился. Плечи расправились, подбородок приподнялся, а поза стала властной. Он подошел ко мне и внимательно уставился в мои глаза. Это был не Зейн, а абсолютно другой человек. Мы с минуту молчали, и первым начал он. «Ты вел меня к церковникам, чтобы убить?» Я попытался ответить, но изо рта вырвался лишь жалкий хрип. Горло пересохло окончательно. «Дайте ему воды», — сказал Зейн, и ближайший гоблин метнулся, принося с собой ведро затхлой и грязной воды. Но и такая была мне в радость, и я сделал несколько глотков, смачивая горло. «Нет, чтобы спасти», — сказал я, все еще ожидающему ответа, «врагу. Я же не знаю причину, по которой они за тобой гнались. Церковники сказали, что нужно проверить. У них были какие-то подозрения о всех новичках. Но называть врагом всех новичков — глупость, и у них есть возможность увидеть правду. Я думал, что ты не враг. У них в центре единственное место, где тебя можно было бы защитить от гоблинов. Я ошибался, да?» «Не совсем». Он немного скривился. «Новичок из Прешбурга. Ты знаешь его? Почему он исчез? Ищейки говорят, что он пропал в разломе возле Прешбурга и после не появился. Он погиб? Я его даже ни разу не видел. Момент, когда он попал в город, как и момент его исчезновения, прошел мимо меня. Точнее, я вернулся в Прешбург через пару дней после того, как там отбились от осады. Как раз, когда в город были призваны церковники», — ответил я, честно смотря в глаза Зейну врагу. «Я с ними общался. Их основной задачей было защитить людей и новичка. Как ты теперь понимаешь, меня попросили о помощи, не зная, что я из Ордена». «Вообще не понимаю, как там оказался ты и при чем тут я. Почему твой малочисленный Орден в твоем единственном лице решил защищать меня? Расскажи, зачем вам это надо? Я много баек наслушался в Степном о падших. Вы странные. Вы не лезете в дела местных, собираясь попасть на второй слой. И тут неожиданно ты берешь заказ у церковников и вполне удачно находишь меня, а заодно и уводишь от тех, кто идет за мной. И я не понимаю, почему. Вообще никакой логики. Защитить. Вся моя логика основана на том, чтобы защитить город и людей, которыми я дорожу», — ответил я. «Ты — часть этой защиты. Уводя тебя от Прешбурга, я уводил армию гоблинов подальше. Мне не нужны смерти людей, я вообще против войн. Но помехи нужно убирать. Думаю, ты понимаешь». «Согласен. Помехи нужно убирать. После того, как мне открылась часть воспоминаний прошлого меня, я понял, что там ничего нет о твоем Ордене. Пустота. То есть вы не мешали мне. Как жили на первом слое, веками, так и жили. Ничего больше. Это вторая причина, по которой я тебя не убью. А первая — ты меня спасал», — ответил Зейн. «Действительно спасал, рискуя сам, прикрывая, помогая. Редко кто готов помочь более слабому. Благодаря тебе я научился сражаться клинками, И даже неплохое умение я только благодаря тебе приобрел. Я благодарен тебе, Грис. Искренне. Даже готов считать тебя своим другом, но... Есть и минус. Церковники меня бы убили, это точно. То есть, сам того не зная, даже веря в лучшее, ты все равно вел меня на смерть. Они убили бы всех новичков, потому что я, прошлый я, перед смертью сделал несколько закладок, но не будем об этом. Так ты враг? Если не будешь убивать, то я бы с удовольствием слез бы с этого столба. Руки затекли. Как ты понимаешь, я не убегу, не смогу. Те, кто стоит у меня на пути, называют меня так. Даже странно. За почти 30 лет моего подъема по слоям я так и не нашел себе союзников и друзей среди людей. Ни одного, представляешь? Он так сильно себя защищает, что мои самые верные слуги — существа с изнанки. И все. Для тебя меня зовут Зейн. Под этим именем я и останусь. Кто такой он? Творец. А точнее, исчадие ада, который своровало настоящие жизни миллиарда людей. Я был в этом убежден в самом начале своего пути. Планы ближе к верху немного поменялись, но суть осталась прежней. Ублюдка надо уничтожить, потому что именно он не дает нам, людям, возможности ходить между слоями. Жить в этом чуде свободными. Ты просто не знаешь, что творится на других слоях, поэтому можешь его идеализировать. Я знаю. Он не создатель, он паразит, хотя слишком много информации для тебя. И тут же приказал. Развяжите его, дайте ему чистой воды и его рюкзак. Пусть перевяжет раны. Его послушались. Буквально в несколько мгновений я оказался развязан, причем очень аккуратно. Да и веревку гоблины предпочитали развязать, а не резать. Хозяйственные твари. Меня усадили на пышные подушки, вернули рюкзак. Оружие я, правда, не получил. Поэтому около получаса я приводил себя в порядок. Относительный, конечно. Снова промыл рану и перебинтовался, перевязал лоб. Оказалось, что у меня там нехилая ссадина. В голове метались мысли роем. Если честно, я не знал, что делать и как мне поступить дальше. Сейчас, после слов Зейна о том, что его убили бы на землях церковников, я даже не засомневался, что это правда, потому что это было логично. Но вот моя наивность, вера в то, что можно договориться, она меня подвела. Я видел всего одного церковника, и тот уже мертв, и вполне может быть, что он просто рядовой боец и поэтому более человечен, в то время как люди, наделенные властью, склонны принимать гораздо более жестокие решения. Это был мой личный провал. Все это время Зейн сидел рядом со мной, общаясь на гоблинском языке с вождем и его советниками. Но очень скоро он их отпустил, просто сидел и смотрел на меня. Я был неправ. Признал я очевидно и сразу пояснил. Думал, что смогу договориться и отбить тебя, если бы они убили гоблинов, то ты бы никогда не узнал о том, что ты не тот, кем мог бы быть. Даже не знаю, как описать. Это не так работает. Грустно усмехнулся Зейн. Церкви плевать на людей. Им важнее те, в кого можно вбить идею о своем превосходстве и дать в руки оружие. Это такие же паразиты, как и торгаши, даже хуже. Они защищают Творца не потому, что он им важен, а потому, что он вершина их паразитической цепочки, в которой они имеют роль слуг. А тех людей в клетке зачем убил? Я поясню, даже немного похвастаюсь. Это была гениальная идея, решение перестраховаться перед подъемом на последний слой. И сейчас я могу гордиться своей дальновидностью. Хотя и жаль, что в первый раз не получилось. Должно было быть две волны новичков в этом районе. Сначала троица, основные носители личности, но запрятанные так глубоко, что не докопаешься просто так. Потом три тройки. Они позволяют уже вернуть большую часть знаний. Сейчас получается, что я собрал две трети себя. Прежбург подвел — Умудрился прозевать первого и спрятать тройку до того, как мои слуги за ними смогли вернуться. Ты так спокойно мне об этом говоришь, но при этом сказал, что не убьешь. Почему? И еще вопрос, когда ты коснулся убитого, ты соединился с ним, как будто получил с себя все, что внутри, да? Но ведь слои учат, что только с себя убитого можно забрать осколки. А этот парень, да и в клетке несчастные, они не были похожи на тебя, разве не так? М-да. Тут главное было сделать это первым. Потому что если собрать душу с убитого себя, к примеру, то во мне была бы другая душа. Как Зейн я бы остался, но осколки сформировали бы чистую новую душу, без памяти, но с закрепленными навыками, доставшимися от одной из душ. Так что самое очевидное всегда лежит на поверхности. Если бы я погиб возле города и потом коснулся себя, забирая осколки, то я, известный тебе как враг, погиб бы окончательной смертью. Можно сказать, что благодаря тебе это не произошло. Такой ответ. Ясно. И про твои планы мне теперь ясно. Ты пойдешь убивать тех, кто мне дорог, оставляя меня живым. Я ведь из Ордена и могу тебе помешать. Смешной. Расхохотался Зейн. Я вижу в тебе зачатки дара, мельчайшие частички. Ты даже пламя из пальца сделать не можешь, чтобы прикурить сигару. Элементарно силы не хватит. Ты бесполезен. Оружие, конечно, у тебя интересное, но оно не здешнее. Его я заберу. А ты останешься тут. Да, я тебе даже амулет связи с церковниками оставлю. Я им передал уже привет. Подошедший один из гоблинов что-то коротко сообщил Зейну, и тот резко подорвался. А на этом я с тобой прощаюсь, мой недолгий друг Грис. Меня ждут великие дела и вторая попытка. Не иди за мной. Мне искренне жаль, что твои друзья умрут, но выбор очевиден. И вот тебе мой подарок. Схватив меня за правую руку, Зейн произнес несколько слов на неизвестном языке и ударом клинка отсек мне кисть. Я даже понять не успел, что произошло, потому что враг приложил мне руку на лоб и толкнул меня, заставляя потерять сознание. Кажется, на этом все. Интерлюдия. Рур наблюдал за боем, который закончился за считанные секунды. Победил тот, кого нашли последним. Ему велели поглотить часть души хозяина, и теперь Рур ощущал в нем более высокую концентрацию власти, силы давящей, заставляющей подчиняться. Но теперь он видел шанс сбросить оковы и вновь стать свободным. Слабая, неполная душа не обладала той мощью, что когда-то поработила его, будучи лишь жалким отголоском былого величия. Впереди оставалось собрать еще множество осколков, прежде чем хозяин обретет свою прежнюю суть. Главное — отыскать третью, основную закладку. Она исчезла в разломе, мелькнула однажды на самой периферии чувств, а затем вновь пропала. Эта гонка за частями души хозяина уже утомила его, но в ней было нечто новое, нечто пьянящее. Она даровала ему невероятную личную мощь, которую он не мог обрести на других слоях. Ранее его положение в гоблинской иерархии держалось на имени, происхождении, родовых привилегиях, но теперь он мог захватывать власть собственной силой. И это ощущение было невероятно затягивающим. Жалкий человечишка, который занял место хозяина, еще не понял, что он уже не нужен гоблинам. В нем все еще были куски мыслей и чувства прежнего «я» этой оболочки. И они были сильны, заставляя чувствовать привязанность к другим слоям. Но как бы ни был слаб хозяин теперь, убить его не было никакой возможности. Смерть от рук гоблинов приведет к смерти всех слуг Рура и его самого. Значит, надо уничтожить его чужими руками. Может быть, даже руками его бывшего друга, который валялся сейчас без сознания, с отрубленной рукой. Это будет смешная шутка. Ару раскалился, глядя на своего хозяина. Да, это будет смешная шутка. Нужно только немного поработать с этим человечком. Его надежные слуги займутся этим. Конец второй книги. Текст читал Вадим Яруткин. Продолжение следует.